20 июля Президиум Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики опубликовал указ номер 1215, согласно которому многие строители, научные, инженерно-технические работники, работники и добровольцы получили почетное звание, орден и медаль за трудовые подвиги по строению Вонсанской гидроэлектростанции Куньмин, которая построена на основе духа собственной крепкой силы превыше всего. Среди них 8 героев труда Корейской Народно-Демократической Республики, 2 лауреата Ким Ир Сенской молодежной премии почета, 2 лауреата Ким Чен Ирской молодежной премии почета.